Экхард Толле. Жизнь и внутренний покой. Приветствую вас. Итак, сегодня мы проведем некоторое время вместе. Вы сможете наслаждаться им только в том случае, если сможете наслаждаться настоящим моментом. В противном случае вы почувствуете жгучее желание выключить это аудио, чтобы заняться чем-нибудь другим. Оказаться в следующем моменте более захватывающим и интересным. Стремление к следующему моменту совершенно обычно для человека. Оно глубоко укоренено в нашем уме и является частью коллективного бессознательного. Вся жизнь большинства людей окрашена психологической потребностью оказаться в следующем моменте внутренним вопросом. Ну, когда же? Когда? Вы видите это во всех сферах – бизнес, семья, культура. Конечно, это влечет за собой стресс и неспособность чувствовать себя дома здесь и сейчас, что бы ни происходило. Неспособность чувствовать себя дома в самой жизни. Это так странно. Ни у одного существа на нашей планете, кроме человека, нет такой проблемы. Деревья, цветы. Они наслаждаются настоящим моментом, живут им. Животные тоже, кроме тех, что слишком много времени проводят рядом с человеком. Например, некоторые собаки ведут себя крайне нетерпеливо. «Когда же мы, наконец, пойдем гулять?» Живи они на природе, им бы не пришлось ждать, когда их отведут на прогулку. Но даже у собак, которые тысячи лет живут с человеком, и переняли у него некоторые черты, даже у них все еще есть невероятная способность жить в настоящем моменте, пребывать в состоянии открытости и восприимчивости. Если у вас есть собака, то вы знаете, какое это удовольствие наблюдать за ее готовностью праздновать жизнь. Для нее хорош любой повод. Достаточно посмотреть на некоторых собак, и они уже начинают вилять хвостом. А рядом идет хозяин собаки. Он отягощен проблемами. У него на лице написано, что же будет дальше. Он не здесь. Он где-то еще, в своих мыслях. Он застрял в структуре ума, в проекциях будущего. Люди потеряли способность праздновать жизнь. И это лишь небольшая часть утраты. Можно сказать, мы потеряли способность быть. Мы увлеклись деланием, заблудились во времени, в структурах ума, то есть в мыслях, в проекциях о прошлом и будущем. Но ни прошлого, ни будущего не существует. Их нет нигде, кроме как в уме. И то, и другое всего лишь мыслеформы. Никто никогда не прикасался к прошлому, разве что в настоящем моменте, и значит, речь идет о воспоминании, то есть о мыслеформе. Также никто никогда не встречался с будущим, это невозможно, потому что его не существует. Но люди живут так, будто на свете нет ничего важнее прошлого и будущего. Конечно, это проявление безумия, но оно настолько распространено и узаконено, что все воспринимают его как данность. Люди заблудились. Есть разные способы заблудиться, но в итоге все сводится к потерянности в мыслях. Потому что, повторюсь, прошлое и будущее – ничто иное, как мыслеформы. Наш разговор не для того, чтобы добавить еще какую-то информацию в ваше хранилище знаний. Уверен, знаний у вас и без меня достаточно. Если я скажу вам, что настоящий момент – это все, что у вас есть, эту информацию трудно будет назвать новой. На уровне ума вы всегда это знали, но, возможно, на этот раз она до вас действительно дойдет. Неужели? Ведь это правда. Итак, цель этого аудио не в том, чтобы добавить что-то в ум. Скорее, это приглашение открыть в себе глубокое измерение сознания, которая живет в каждом человеке, как бы он ни был потерян в мыслях, во времени, в прошлом и будущем, как бы он ни был безумен, запутан и погружен во внутренний хаос, даже если он, как и многие, всегда захвачен стремлением сделать что-то следующее и никогда не достигает цели. Многие из нас так живут. Мы настолько отождествились с движением мыслей, что иногда не замечаем настоящего, не замечаем самой жизни. Итак, во всех нас живет измерение, которое глубже мыслей, и оно иногда пробивает их плотную пелену. В такие моменты вы вдруг ощущаете себя невероятно живыми, чувствуете внутренний покой. Это более глубокое чувство, чем когда ум говорит «все хорошо, я счастлив». Вы запоминаете этот прекрасный момент, но вскоре это воспоминание заглушается ментальным шумом, с которым большинство людей полностью отождествляются. В мыслях нет ничего плохого. Проблема возникает в том случае, если в вашей жизни нет ничего, кроме движения мыслей и этого бесконечного ментального шума. Психологи, которые также интересуются духовными практиками, обнаружили, что большая часть мысленной активности человека, около 99%, воспроизводится снова и снова. Все те же старые мысли. Вы отождествляетесь с ними, то есть становитесь этими мыслями. Они фильтр, через который вы воспринимаете реальность, через который судите об окружающем мире, о людях, событиях. Но все эти мысли обусловлены. Их также можно назвать реактивными паттернами. Ваше чувство «я» полностью слито с этими мыслями и сопровождающими их эмоциями. Как и вся человеческая история, мысли и эмоции обусловлены генетикой, детством, культурной средой, но люди носят все это в себе и считают собой. Вот почему жизнь представляется им такой неудовлетворительной. Они создают свое представление о «я» на основе обусловленных мыслей и сопровождающих их эмоций. Это и есть то, что Будда называл «я» – иллюзией. Но люди живут в этой иллюзии всю жизнь. В мыслях и эмоциях как таковых нет ничего плохого. Но если они служат основой вашей идентичности, вашего «я», это ведет к запутанности. Ваша жизнь становится крайне проблематичной, потому что это «я», созданное мыслями, никогда не чувствует себя полноценным и не может долго пребывать в расслаблении. Я иногда называю его «маленькое я». Оно всегда движимо потребностью что-то добавить к себе, чтобы стать целостным. Чувство «я еще не достиг своего высшего потенциала» есть у каждого человека. Чтобы его обнаружить, достаточно лишь заглянуть в себя. На одном уровне это правда. Есть много вещей, которые вы могли бы добавить в свою жизнь, и это замечательно. Вы можете, например, научиться играть на пианино, выучить какой-то язык, совершить путешествие в страны, где никогда не были. Но если вы таким образом надеетесь насытить свое маленькое «я», то вам это не удастся, по крайней мере, надолго. Чувство собственной недостаточности всегда будет возобновляться. Оно встроено в эту созданную умом идентичность, которая постоянно испытывает потребность что-то добавить к себе, чтобы стать собой. Вот почему маленькое «я» так нуждается в будущем. Вот почему оно так заинтересовано в следующем моменте, где якобы сможет получить то, чего так отчаянно жаждет. Это чувство «меня недостаточно» вызывает напряжение. Поэтому маленькое «я» всегда нуждается в большем и сравнивает себя с другими, говоря «У них есть то, чего у меня нет. Я тоже это хочу». Оно постоянно задается вопросами. «У него есть больше, чем у меня? Он физически сильнее меня, богаче меня, образованнее меня, духовнее меня? Или я все-таки духовнее его? Я важнее его или он важнее меня?» Это продолжается бесконечно. Потребность быть лучшим и страх оказаться посредственностью никогда не оставляют вас в покое. Так жить очень трудно. Хоть я и называю эту идентичность маленьким «я», но оно ощущается как огромное. Маленькое «я» — чрезвычайно тяжелая ноша. Ему необходимо постоянно подпитывать свое чувство значимости. И оно делает это через добавление к себе чего-то, через конфликты, через подтверждение своей правоты, через реактивность. Все вы знаете кого-то, кому всегда необходимы враги, чтобы злиться на них, опровергать их мнение. Того, кто всегда ищет, против чего бы возразить. Не правда ли? Даже если нет никаких причин спорить, некоторым людям все же удается их найти. Достаточно одного слова, они цепляются за него и принимаются возражать. Они не слышат остальной беседы, контекст для них не важен. Проходит время, остальные об этой беседе забывают, но они вдруг, кипя возмущением, заявляют: «Ты тогда сказал вот это! Я с тобой не согласен, ты не прав!» Для созданного умом «я» очень приятно оказаться в позиции правого и доказать, что кто-то другой не прав. Поразительно, на что готовы пойти люди, лишь бы доказать партнеру свою правоту. Дело в том, что каждый раз, когда вы правы, ваше чувство «я» расширяется. Это так ощущается. Вас буквально распирает от гордости. Но если вы заглянете в себя глубже, то заметите, что в такие моменты ваше тело не чувствует себя так уж хорошо. Оно напряжено, поток энергии заблокирован. Но все же маленькое эгоистическое «я» радуется своему расширению. Правда, это ненадолго. Вскоре оно сжимается, и ему приходится искать следующий повод для возмущения. «Где же мой враг?» Врагом не обязательно должен быть человек. Это может быть ситуация, на которую вы жалуетесь, пусть и про себя. «Чертовы пробки! Сижу здесь, как рыба в консервах!» Даже такой жалобы достаточно, чтобы подпитать эго. Ведь городские пробки, безусловно, неправы. Но, к счастью, они дают вам возможность быть правым. Можно сказать, что вы морально превосходите городские пробки. Это лишь один небольшой пример. Представьте, что вся жизнь человека проходит в состоянии, при котором его чувство «я» полностью зависимо от противостояния людям, ситуациям и событиям. И таких людей миллионы. Этот же неосознанный паттерн ума может быть коллективным. В таком случае вся нация или религия ищет себе врагов, тех, кто не разделяет ее идеалы, и таким образом подпитывает свое эго. Они не правы, а мы правы. Итак, потребность во врагах встроена в структуру ума, о которой мы говорим. Потребность в конфликте – одна из ее составляющих. Это странно, потому что на поверхностном уровне маленькое «я» утверждает: «я хочу любви и мира». Но если вы посмотрите, как оно проживает каждый момент, вы увидите, что на самом деле оно хочет жаловаться на пробки и доказывать свою правоту. Так не должно быть так! Оно хочет чувствовать, что морально превосходит реальность. В некоторых людях эта потребность выражена больше, чем в других. Каждый человек может заметить эти движения в своем уме, но есть те, кто полностью одержим ими. Также есть те, кто начинает выходить за пределы этой коллективной обусловленности. Таких пока меньшинство, но они уже сделали шаг за рамки глубоко обусловленного ума и начали освобождаться от иллюзорного отождествления с ним, которое создало так много страданий, конфликтов и войн на нашей планете. Это маленькое или огромное, в зависимости от вашего взгляда, «я», которое мы носим в себе, боится покоя. Оно может выдержать лишь момент покоя, не больше, потому что ему необходимо поддерживать разделение на «я» и «они». Что может быть хуже эгоистичного «я»? Только эгоистичное «мы». Если вы думаете, что в страданиях человечества виноваты преступники, вы ошибаетесь. Поверьте, их вклад во всеобщее несчастье мизерный. За 98% страданий, которые люди навлекают друг на друга, ответственны очень уважаемые граждане. Посмотрите на войны 20 века. Даже концентрационные лагеря были построены уважаемыми гражданами. То, что происходит сейчас, лишь новая глава этой книги. Разве это не безумие? Конечно, безумие. Есть ли другой путь? Есть. Что я могу сделать, спросите вы? Прежде всего, увидеть обусловленность эгоистического «я», распознать ее. Увидеть ее в человеческой истории, в окружающих вас людях и, конечно, в самих себе. Не нужно никого обвинять, ведь маленькому «я» только это и надо. Оно так и ждет повода сказать: «Они все одержимы эго». Знаете, бывают такие люди, которые заявляют: «Ненавижу людей». Французский философ Жан-Поль Сартр сформулировал это блестяще. «Ад – это другие». Буквальный перевод с французского звучит еще лучше. «Ад – это все остальные». Такое разделение типично для эго. «Я и остальные», «мы и остальные». Эго, обусловленный паттерн ума, жаждет жестокого разграничения, и чтобы его поддерживать, регулярно нуждается в конфликте. Эго говорит: «Мне нужны мои враги». Если слишком долго не будет врагов и конфликтов, границы начнут растворяться, и это означает угрозу для эгоистического «я». Стало как-то слишком спокойно, что-то не так, я больше не понимаю, кто я. На индивидуальном уровне это также может проявляться как потребность в страдании, потому что постоянный конфликт с людьми, ситуациями и событиями – это страдание. Стоять в пробке и жаловаться на это – страдание. Быть где-то и жаловаться на это – страдание. Я не имею в виду ситуацию, когда вы говорите с кем-то, кто может вам помочь. Например, вы можете сказать официанту в кафе: «Еда не свежая, принесите другую». Это не жалоба. Это говорится с определенной целью. Но если никто не может вам помочь, какой смысл жаловаться себе или другим, проживая сопутствующие эмоции? Но для эго смысл есть. Оно обожает пребывать в конфликте с реальностью. Что вы думаете о реальности? Я против нее! Конечно, реальность – это всегда настоящий момент. И сейчас мы подходим к тому, о чем я упомянул в самом начале. Эго свойственно сильное неприятие настоящего момента. Оно охотно делает из реальности врага или же старается сбежать от нее, что, в принципе, одно и то же. необходима бдительность, чтобы остановиться прежде, чем вы угодите в эту ловушку ума, то есть вступите в конфликт с настоящим моментом. Если вы начали замечать, как превращаете то единственное, что есть в вашей жизни, во врага, значит, вы встали на путь к свободе. Итак, вы начинаете замечать, как находите причину спорить, возмущаться, жаловаться себе или другим, как возникает идея о будущем. И вы говорите: «Я хочу лучше, чем это! Так не должно быть! Так не должно быть со мной!» Конечно, на этой планете постоянно и даже прямо сейчас происходит множество чудовищных событий. Причиной тому внутреннее состояние человечества, а не внешние обстоятельства, как может показаться. Причина страданий, которые люди навлекают на себя и на других, живет внутри каждого человека. Имя ей – неосознанная обусловленность. При этом люди думают, что обстоятельства вынуждают их действовать таким образом. То, из чего соткано представление людей о личном «я», полностью обусловлено. Представьте, что вы живете так 20, 30, 40, 50 или больше лет. Иногда прикрываетесь улыбкой, но в действительности только и ждете повода, чтобы возмутиться. Что это делает с вашим телом, с вашей энергией? Это ведет к постоянному физическому напряжению. Так что наблюдайте за собой. Замечайте свою привычку противостоять настоящему моменту, готовность сказать ему «нет». Постарайтесь поймать себя, когда снова начнете это делать. Будда говорил о таковости момента, о том, насколько безумно бороться с ним. Это все равно, что бороться с самой жизнью. Конечно, ум заявляет: «А если происходит то, что недопустимо?» То, что ум считает недопустимым, происходит постоянно. Итак, мы подходим к самой сути. В наше время происходит трансформация. Мы переходим из старого обусловленного состояния к тому, что можно назвать новым сознанием. Оно уже здесь и проявляется в этот самый момент, когда вы наблюдаете за паттернами своего ума и распознаете их. Это наблюдающее присутствие не является частью старого сознания. Вот почему вы ощущаете некоторое освобождение даже сейчас, слушая это аудио. Не будь у вас этого нового сознания, вы бы подумали: «Все, что он говорит, плохие новости». В каком-то смысле они и правда плохие. Но, наблюдая глубоко обусловленный паттерн в себе, вы тем самым выходите за его пределы. Потому что сама способность видеть означает зарождение более глубокого сознания, которое наблюдает за обусловленными паттернами внутри вас. Скажем, вы сидите в пробке. Это простой пример. Бывают и ситуации похуже. Начинаете жаловаться про себя, наблюдаете за этим и отмечаете: «Я снова борюсь с тем, что есть». И тут же видите бессмысленность того, чтобы внутренне разъединяться с настоящим моментом. Конечно, ум скажет: «Если я буду соглашаться со всем, то ничего не изменится. Это глупый совет. Я не собираюсь слушать эту чушь». Ум также скажет, что, соглашаясь с данным моментом и соединяясь с ним, вы станете неэффективны, пассивны, никогда ничего не добьетесь, потому что если все уже хорошо, то зачем чего-то добиваться? И что хуже всего, ум скажет, что вы никогда не вырветесь из этого момента, если примете его. Ты, наверное, застрянешь в этом кошмаре. Один из моих любимых фильмов — «День сурка». Герой этой картины по имени Фил застревает в одном дне. Он вынужден проживать его снова и снова. Фил – один из самых раздражительных людей, которых только можно себе представить. В итоге, проживая одно и то же страдание снова и снова, он больше не может сопротивляться происходящему. Он убивает себя, но снова просыпается в том же дне. В конце концов, Фил смиряется с происходящим, перестает внутренне сопротивляться ему и, снова проснувшись в том же дне, начинает внутренне соединяться с тем, что есть, совершать хорошие поступки, помогать людям. Таким образом, он преображает город, в котором застрял и который так сильно ненавидел. И вдруг Фил освобождается. Но это случается лишь после того, как он начинает говорить всему «да». Таков глубокий урок Вселенной. Истинная трансформация не может произойти с вами до тех пор, пока для нее не заложен фундамент. Истинная трансформация невозможна без трансформации сознания. Конечно, вы можете много достичь посредством мыслей, используя аффирмации и образы, а также применяя практические методы и совершая соответствующие действия. Но наш разговор о другом. Поэтому мы посвятим этой теме лишь несколько минут. Например, если я захочу стать великим пианистом, это возможно даже в моем возрасте. Но сделает ли это меня счастливым? Нет. Позволит ли это маленькому я почувствовать себя целостным? Нет. Потому что всегда найдутся пианисты лучше меня. И даже если я стану самым лучшим, наступит момент, когда кто-то затмит меня, и мое маленькое я будет страдать. Так что даже если игра на пианино временно сделает меня счастливым, то и несчастным тоже. Разумеется, есть некоторые ограничения. Как бы я ни старался и сколько бы визуализаций ни делал, я не смогу стать чемпионом по боксу в тяжелом весе. Но даже если смогу, это не сделает меня счастливым. Итак, вы сможете многого достичь посредством мыслей. Но это не сделает вас счастливыми и не наполнит. Я не хочу сказать, что не нужно ничего делать. Делайте, но воспринимайте происходящее как игру. Играйте с формами в мире форм. Хотите большой дом? Получите его. И вот вы сидите в своем большом доме. Некоторое время эго будет довольно. Особенно, если вы пригласите гостей, чьи дома меньше вашего. Но вскоре вам станет скучно. Если, конечно, вы не превратите свою жизнь в нескончаемую коктейльную вечеринку. Вам придется соревноваться с другими людьми, чьи дома превосходят ваш. В какой-то момент удовлетворение проходит. Вы больше не замечаете красивого вида с вашей террасы. Вы его уже много раз видели, и он уже не вызывает никаких эмоций. А дальше что, думаете вы? Однажды вы просыпаетесь среди ночи, чувствуя страх. Откуда он взялся? А вдруг биржевой рынок рухнет, и я потеряю свой дом? Вы понимаете, что дом больше не радует вас. И тут вмешивается ум, заявляя: это потому, что дом недостаточно велик. Или машина не соответствует дому, тебе нужна машина получше. Или твоя жена не сочетается с новым домом, тебе нужна жена-трофей. Если вы соглашаетесь с последним, то вас ждут отношения, полностью основанные на эго. Вы хотите ее, чтобы она добавила к вам свою красоту и чтобы другие восхищались тем, как вы смотритесь вместе. А ей тоже нужно что-то от вас. Скорее всего, тот самый дом. Так что играйте с вещами мира форм. Это прекрасно. В большом доме нет ничего плохого, по нему приятно ходить. Но это не такое уж большое дело. Если вы играете с вещами, то все больше понимаете, какие бы вещи вы ни приобрели, это не такое уж большое дело. То же касается и славы. Многие люди говорят: «Я хочу выйти из тени». «Я хочу выйти из тени». Какое странное выражение. В одном журнале написали: «Экхарт Толле внезапно возник из полного мрака». Я и не знал, что жил во мраке. Но это было напечатано в журнале, так что, наверное, это правда. Итак, после жизни в полном мраке я почувствовал вкус славы, и это не такое уж большое дело. Мне нравится, что мои книги и лекции способствуют трансформации сознания многих людей. Нравится наблюдать за этим. Но это никак не связано с человеком, который сейчас говорит с вами. Это происходит лишь потому, что время пришло. Открывается некое окно в необусловленное измерение. Возникает нечто новое, свежее, способное преобразить мир. Быть знаменитым на внешнем уровне совершенно бессмысленно. Только представьте, куда бы вы ни шли, люди узнают вас. Не так уж приятно, когда ты приходишь в ресторан, и все вокруг начинают шушукаться. Что у него в тарелке? Он что, пьет кофе? Да как он может? Он же пишет духовные книги. Теперь я хожу в кофейню только в кепке. Вещи кажутся прекрасными до тех пор, пока у вас их нет. Потому что ум обещает, это наполнит тебя. А потом, получив их, вы задаетесь вопросом. И это все? Люди бывают настолько знамениты, что не могут выйти из дома. Разве это не ужасно? Итак, играйте с формами в мире форм. Но если вы пытаетесь обрести себя через них, то есть через славу, признание, имущество, отношения, опыт и даже знания, вас ждет разочарование. Будучи студентом, я думал: я буду учиться, буду знать больше других. У меня не было денег, красивой внешности, физической силы. И что же мне оставалось? Конечно, знания. Эго может подпитывать себя и таким образом. Я прочитал много книг и через несколько лет знал больше других людей. Теперь уже многое забыл, но тогда мое эго наслаждалось возможностью сказать: «Я точно знаю, что это совершенно неверно!» При этом я все же чувствовал напряжение, потому что вокруг были старые профессора, знающие намного больше меня. И меня мучил вопрос: что они обо мне думают? Считают ли они меня умным? Так что, если вы ищете себя в формах этого мира, вы никогда не преуспеете. Явления этого мира, которые вы можете добавить к себе, прекрасны. Играйте с ними. Они будут приходить и уходить. Ничто не продлится долго. Наслаждайтесь прекрасным домом, но знайте, в какой-то момент он исчезнет из вашей жизни. Ну или вы исчезнете раньше. Чего бы вы ни достигли, это пройдет. Вы можете стать президентом, но через несколько лет перестанете им быть. И что дальше? Массовая культура чрезвычайно переоценивает внешние достижения, признание, богатство и так далее. Они не гарантия счастья. Это лишь иллюзия, которую постоянно поддерживает масс-медиа. Ища себя в формах, вы ничего не обретете, если вы играете с ними прекрасно. Миллион пришел, миллион ушел, ставки взлетели, ставки упали. Сегодня вы живете в особняке, завтра в однокомнатной квартире. Кресло не такое удобное, стены немного ближе друг к другу, вид не так прекрасен, но в целом Жить хорошо, в данном моменте нет ничего плохого, небо на месте, растения тоже. Вы живы, и вы чувствуете эту живость за слоем движения мыслей. В этой живости есть именно то, чего вы ищете. Глубина, внутренний покой и тонкая, красивая радость, которую люди замечают лишь изредка. Тогда, когда потребность в следующем моменте вдруг отступает. Они думают, им стало так хорошо, потому что они, наконец, получили какую-то вещь? Нет. Им стало хорошо, потому что отчаянная потребность в следующем моменте, которая непременно наполнит меня, вдруг отступила. Скажем, вы только что купили машину своей мечты. Смотрите на нее и думаете, она моя. Какое-то время вам больше ничего не нужно, и вы уверены, что счастливы благодаря машине. Но дело вовсе не в ней. Дело в том, что вы ненадолго освободились от жажды чего-то еще. Но это долго не продлится. Жажда скоро возьмет свое. Так что у вас случаются просветы, с которыми приходит состояние благополучия, принятие того, что есть. Вы чувствуете себя живыми, хватка мысли ослабевает, и вы ощущаете, как через вас свободно движется поток энергии. Каждая клеточка наполнена жизнью. Это ощущение живости и есть ваша суть. То, кем вы являетесь за пределами созданной умом истории о том, кто я есть. Представление о «я» основывается на личной истории, и ее никогда не бывает достаточно. Еще бы! Ведь столько всего в вашей жизни пошло не так! Мою историю тоже можно назвать чередой ошибок. И все же они не были ошибками, потому что в итоге я оказался там, где я есть. Также и ваши ошибки привели вас на тот уровень, где вы сейчас. Однако, с точки зрения ума, история выглядит так. Зачем я это сделал? Я совершил ошибку. Ничего не получилось. Отношения не сложились. Там я потерпел неудачу, а здесь преуспел. Но это не принесло мне счастья. Такова сама природа личной истории или истории маленького «я». Но ум утверждает, все, что мне нужно, это немного добавить к своей истории, и тогда я стану целостным. Но что ни добавляй, этого никогда не происходит. Показательная история про исполнение «я» — это свадьба. Типичный хэппи-энд, который нам показывают в некоторых романтических фильмах. Чего там не показывают, так это того, что происходит после свадьбы. Единственный способ освободиться от обусловленности – это выйти за пределы своей истории. Вы – не ваша история. Что бы ни произошло с вами в прошлом, все ваши ошибки привели вас в данный момент. Не случись их, вы бы, возможно, не слушали это аудио, а смотрели телевизор. Вам нужно было достаточно пострадать, прежде чем включить это аудио. Так что я вас поздравляю. Все, о чем я говорю, я в полной мере прочувствовал на себе. Если бы не мои страдания, я бы не оказался там, где сейчас. Годы моей жизни были подобны ночному кошмару. Я жил так, чтобы каждый момент был для меня адом. В итоге я создал столь невыносимое страдание, что оно послужило толчком к пробуждению. На поверхности ситуация выглядит так, что вы слушаете аудио какого-то человека, но в вас происходит нечто более глубокое, а именно глубокое узнавание. Во-первых, вы видите, То, что вы считали собой, то, на чем основывалось ваше представление о «я», лишь содержание ума, скопление воспоминаний, поведенческих паттернов и мыслей. Все это не является вашей сутью. Среди вас наверняка есть люди, которые прошли через такие перемены, что, можно сказать, прожили несколько жизней. В прошлом было нормально жить на одном месте, заниматься одним делом, а потом умереть. Так бывает и сегодня, но многие люди проходят через невероятные трансформации. Возможно, человек, которым вы были 20-30 лет назад, разительно отличался от того, кто вы сегодня. Применялись и события, и история. Ваша нынешняя история может быть несовершенной, но она не та, что прежде. Если хотите, попробуйте глубоко заглянуть в свое представление о «я». Спросить, кто я есть? Что составляет мое «я»? В этом мире есть нечто чрезвычайно ценное, и оно тоже называется «я». Настолько ценное, что, кажется, без него все рухнет. Это чувство «я есть», чувство бытия и присутствия, заложено в вашу основу. Но оно смешивается с воспоминаниями, мыслями и историей. Но если вы дистанцируетесь от личной истории, чувство «я» останется. Даже если 20-30 лет назад ваша жизнь была настолько другой, что воспринимается как другая инкарнация, все равно в основе всей вашей жизни есть «я». Имеется в виду не «я», основанное на истории, а нечто более глубокое. Такое «я» есть всегда. Оно не зависит от переменчивых внешних событий. Скажем, если вы сегодня мультимиллионер, а завтра все потеряете, то представление о «я», которое связано с историей, изменится. Но глубинное «я» останется прежним. То же случается, если сегодня у вас ничего нет, а завтра вы получите целое состояние. Вы будете сидеть в доме побольше, ваше эго расширится вместе с ним, вы начнете рассказывать себе более приятную историю и на какое-то время почувствуете удовлетворение. Но на глубоком уровне останется то, что никогда вас не покидает, что почти возможно описать словами, потому что оно за пределами слов. Слова – лишь указатели. Используя указатели в виде слов, вы сможете обнаружить за пределами истории это глубинное, неизменное чувство «я есть». Вот вам еще один указатель. Что еще в вашей жизни никогда не меняется, кроме глубинного чувства «я есть»? Настоящий момент. Он всегда присутствует прямо сейчас. Что бы ни происходило в вашей жизни, он всегда был сейчас. Хоть это и звучит парадоксально. «Был сейчас» — это похоже на абсурд. Вы подошли к тайне, которая говорит «все едино». То, что мы называем «сейчас» или «настоящий момент», есть нечто глубокое и таинственное. Вы никогда не поймете в полной мере, что это значит. Можете лишь получить краткое озарение. В действительности, то, что мы называем сейчас, намного масштабнее, чем кажется. Мы думали, что настоящий момент – это то, что случается. Но это не так. События случаются в поле настоящего момента, но не являются им. События постоянно меняются. Они приходят и уходят. Вы живете в одном месте, потом переезжаете в другое. Люди думают, что один момент перекрывает другой. Но это тоже не так. Если вы посмотрите глубже, то увидите, всегда есть только один этот момент. Что меняется, так это форма, которую он принимает. Форма меняется постоянно. От того, что формы постоянно меняются, людям кажется, что они ежедневно проживают тысячи моментов. Но момент всегда только один. Ваша жизнь никогда не протекала и никогда не будет протекать нигде, кроме сейчас. И вы никогда не будете никем, кроме глубинного «я». Только сейчас мы можем получить доступ к глубочайшему измерению в самих себе, потому что это измерение едино с настоящим моментом. Самое глубокое, что я могу вам сказать, это то, что вы не сможете полностью понять умом, но сможете почувствовать. Вы и есть настоящий момент. Это так озадачивает, что останавливает ум. И это прекрасно. Размышлять на эту тему бессмысленно. Мысли вас ни к чему не приведут, но ум никогда не останавливается надолго, и потому вскоре спросит: «Это вообще что-то значит? Можно еще немного объяснений?» Почему бы и нет? Что такое это сейчас, которое всегда с вами и которое едино с глубоким чувством «я есть»? Иисус указал на него, сказав: «Я есмь». Бог – это глубинное «я». «Я тот, кто есть». Так Бог определил себя. Это также и ваше определение, потому что на глубинном уровне бытия «я есмь» означает, что вы едины сейчас. Едины совсем. Что такое единство? Дам вам еще один указатель, но напомню. Мы используем мысль в качестве указателя, не более того. Следите, чтобы указатель не превратился в какое-то новое верование, не подкрепленное осознаванием. Все формы жизни, которые вы видите вокруг, исходят из единой жизни. Эта единая жизнь есть единое сознание, изначальный разум, который пронизывает всю Вселенную, в том числе ваше тело. Конечно, вы не сможете полностью постичь его. Вы сможете получить лишь некоторые озарения. О, знание о нем приходит не из мыслей, а из более глубокого источника. Вам ничего не нужно делать, чтобы узнать его, потому что вы его уже знаете. Это не какое-то новое знание. Это основа всех знаний. Это то, кто вы есть. Это знание открывается, когда продолжительная иллюзия думания на секунду рассеивается. Или другими словами, когда вы забываете свою историю, свои проблемы, срочные дела и все, что связано с вашей жизненной ситуацией. Забываете все, что не сейчас. Ваша жизненная ситуация сложная и проблематичная. Я это знаю, потому что они все таковы. Но эта сложность не может быть сейчас. Сейчас? Это всегда просто. В данном моменте не может быть ничего сложного. Он может бросать вам вызов. Это правда. Что-то происходит. И вам надо справиться с этим прямо сейчас. Но он не может быть сложным. У меня так много дел. Я не знаю, за что хвататься. Ну, вам надо делать что-то одно. Вы не можете делать все сразу. Когда вы выходите за пределы мысли, вы также выходите за пределы прошлого и будущего и оказываетесь в сейчас. Это точка входа в новое состояние сознания, которое само по себе вовсе не новое, но оно ново для большинства людей. Великие учителя уже указывали на него, но оно никогда не было широко распространено. Вы можете получить доступ в это внутреннее измерение только через портал настоящего момента, потому что он неотделим от самого бытия, от вашего глубинного «я». Все, что вам нужно, это осознать, что этот портал всегда присутствует, и он называется «сейчас». Вы почувствуете, как мысли постоянно вас от него отвлекают, и тогда вы снова начинаете страдать. Ваша жизнь снова становится проблематичной, а затем вы вспоминаете: «Стоп, какая проблема у меня в данный момент?» Этот вопрос может оказаться очень полезным, вместе с ним приходит ясность. Что такое ясность? Это сознание без мыслей. Такое случается с некоторыми людьми в момент опасности. Когда возникает угроза жизни, мышление вдруг застывает, ум не может справиться с ситуацией, у него нет опыта взаимодействия с чем-то подобным. Страх тоже исчезает. О чем вам думать, когда вы, например, висите над пропастью? Вы не можете думать. В критической ситуации ум не способен предложить вам правильное действие. Мысли отступают, и на первый план выходит интенсивная ясность и живость. В ней есть и покой, но это интенсивный покой. Так проявляется заложенный в вас необусловленный разум, глубинное «я». Само необусловленное осознавание, оно и порождает правильное спонтанное действие. Вы его не планировали, не принимали заранее, никаких решений. Оно возникает само собой. После критической ситуации возвращается обычное сознание, которое управляется умом, и вы начинаете вспоминать о своих проблемах. Но вы также помните, что в тот момент вы пребывали в состоянии благословенной ясности. Некоторые люди переживают ясность, когда заболевают болезнью, несущую угрозу жизни. Я хотел бы пояснить, что угроза жизни – это иллюзия, потому что у жизни нет противоположности. Рождение и смерть – это противоположности. А жизнь и смерть противоположностями не являются. Итак, человек заболевает. Ему остается жить несколько недель или месяцев. Эта ситуация способна разрушить его отождествление с историей «а я», потому что эта история становится настолько тяжелой и трагичной, что ее невозможно выносить. У человека больше нет времени искать себя в этой истории, и это выбрасывает его за пределы отождествления с мыслями. Я видел людей, которым осталось жить совсем недолго. Впрочем, это относится ко всем нам. Не так уж важно, сколько нам осталось. Год, 20 лет или 50. Эго говорит: «О, у меня еще есть время, чтобы найти себя». Нет. У вас нет времени, потому что вы не можете найти себя во времени. Вы либо находите себя сейчас, либо вообще себя не находите. Так что, в конечном счете, не имеет значения, сколько времени вам осталось. Какое облегчение! Ум заявляет, время – важнейший фактор моего существования. Мне нужно время, чтобы найти себя. Когда вы сталкиваетесь со смертью, она может открыть вам окно в необусловленное измерение. Если же говорить о повседневных ситуациях, то величайшие спортсмены знают это состояние полного присутствия. Иногда они называют его «зона». Если они входят в зону, все происходит само собой. Нечто начинает управлять ими, и они совершают правильные действия. Никаких мыслей и размышлений в этом состоянии нет. Все их действия проистекают из глубокого измерения сознания. Оно играет, оно движет ими. Думаю, поэтому многим людям нравится смотреть спорт. Конечно, есть те, кто смотрит спортивные игры, потому что их эго отождествилось с одной из команд. И для них это очередной способ возбудиться или расстроиться. Это уж как получится. Мы выиграли! Кто мы? Моя команда! А в чем твоя заслуга? Ну, я просто сидел и смотрел, как они играют. Так вот, я говорю не о тех случаях, когда люди таким образом тешат свое эго. Многие смотрят спортивные игры по другой причине. Здорово наблюдать за действием, которое совершается из состояния присутствия, без мыслей, в состоянии совершенной ясности. Это действие прекрасно. Наверное, поэтому многим так нравится смотреть теннис. Два человека часами бьют по мячу. Я раньше не понимал, что в этом интересного. Потом я попробовал смотреть теннис сам и почувствовал, что игроки находятся в состоянии потока. И я, наблюдая за ними, тоже вхожу в это состояние. Оно также передается через картины некоторых художников, которые пишут картины в состоянии потока, не думая, какую бы изощренную идею мне передать. Расположить эту деталь здесь или там? Конечно. Многие художники действуют от ума, но их картины не становятся шедеврами. Великое искусство так не рождается. Оно рождается, когда вы находитесь в настоящем моменте, ни в прошлом, ни в будущем, когда вы не думаете, что мне делать дальше. Есть только ясность, только этот момент. Все творчество исходит из необусловленного осознавания, портал в который – данный момент. Художник просто сидит перед холстом и смотрит. И в этом процессе нет никакого думания, есть только интенсивная внимательность. Даже в случае писателя слова исходят из импульса, рожденного в состоянии наблюдения, бдительного присутствия. В этом состоянии безмыслия возникает творческое движение, и рука начинает двигаться сама собой. Или в уме вдруг возникают слова. Это тоже удивительное проявление глубинного знания. То, о чем не хочешь написать, уже присутствует в невербальном пространстве. Просто оно еще не обрело форму. Нечто возникает из бесформенного измерения, становится словом, и вы записываете его. Мне знакомо это движение руки. Потому что я один из немногих, кто до сих пор продолжает писать ручкой. Еще один пример – Майкл Джексон. Можно говорить и думать о нем что угодно, но стоило ему попасть в поток музыки, и происходило нечто поразительное. Такое не рождается из мыслей. Это невозможно выучить. Конечно, вы можете выучить движение танца, но не саму суть. Стоило Майклу остановиться, и вот перед нами обычное, странное, человеческое существо. Все люди странные, но некоторые страннее других. Вопрос в том, можно ли не только получить доступ к этому измерению, но и привнести его в обычную жизнь. Да, можно. Именно на это указывают все древние учения. Представьте, что вы живете в состоянии, в котором больше не являетесь марионеткой своей обусловленности. У вас возникает нечто такое, что глубже обусловленной формы ума, которую вы принимали за себя. Чем больше мы соединяемся с настоящим моментом, тем более явно это происходит. Единственное, что требуется, это помнить, что данный момент – все, что у вас есть, и направлять внимание на него. Как это делать? Просто осознавать свое чувственное восприятие. Смотреть и слушать звучат как относительно неважные слова. Но то, что мы под ними подразумеваем, заключает в себе колоссальную силу. Я говорю о внимательном присутствии. Это все, что вам нужно. Если необходимо действие, оно происходит само. Самое прекрасное, что вы можете сделать для другого человека, это слушать его. В истинном слушании есть пробужденное присутствие. Поле пробужденного присутствия, поле осознавания за пределами мыслей, возникает и объединяет вас с другим человеком. Все вы знаете, о чем я говорю. У всех вас есть это переживание, но, возможно, вы не осознавали его важности. Такое происходит, когда вы смотрите на дерево, и ваш ум при этом не делает никаких комментариев. Вы просто внимательны. Вы смотрите. Итак, есть дерево и есть присутствие, через которое происходит восприятие. Обычно вы отождествляетесь с тем, что воспринимаете. Воспринятое переходит в мысль, интерпретируется, подвергается суждениям и сравнению. Как это дерево будет смотреться в моем саду? Есть ли такое у моих соседей? Интересно, сколько ему лет? Когда оно цветет? В этом случае вы не смотрите. Вопросы полезны в некоторых случаях, но если вы действительно хотите увидеть дерево, вам нужно на него посмотреть. Это так просто – быть бдительным, смотреть и слушать. Не обязательно доводить до того, чтобы жизнь загнала вас в крайнюю ситуацию, когда вы будете вынуждены присутствовать, потому что уже висите над пропастью. Все это не представляется важным. Самая невероятная трансформация – происходит, когда вы можете сделать хоть маленькое движение без вмешательства мыслей. Во время такого действия вы чувствуете покой. Вы поднимаете чашку, наливаете себе напиток, чай или воду, не виски. В виски нет ничего плохого, но из состояния присутствия очень легко выпасть, а опьянение этому способствует. Итак. Вы наливаете воду и переживаете простое, ясное состояние присутствия, в котором и совершаете действие. Ум возмущен. Какая чушь! У меня полно проблем! Мне есть чем заняться, кроме как наливать воду в состоянии бдительного присутствия. И все же это состояние и есть выход из всех созданных умом проблем. пробуждение необусловленного разума. Именно на это указывает учение дзен – быть полностью здесь и сейчас, в настоящем моменте, смотреть и слушать. Один дзен-мастер сказал: «Дзен – это делать что-то одно». Ученики помолчали, а потом спросили: «И это все? А что потом?» Прекрасно, что дзен проявился в этом мире. Он показал, что трансформация человеческого сознания возможна. Тоже показал Иисус, но в другой форме. А вот история о другом мастере дзен. Он прославился тем, что в ответ на любой вопрос поднимал вверх указательный палец и пристально смотрел на вопрошающего, и некоторые его понимали. Когда вы получаете доступ к необусловленному измерению, ум перестает быть проблемой и становится великолепным инструментом, потому что теперь вы знаете себя как ясное осознающее присутствие, в котором играет чувственное восприятие. Случаются какие-то временные жизненные ситуации. Это всегда происходит сейчас. И у вас всегда есть глубокое чувство бытия. Вы знаете себя как высшее осознавание, которое можно назвать светом Бога, светом Источника. Свет неотделим от Источника, как лучи неотделимы от Солнца. Они – его продолжение. Можно сказать, мы все живем в поле Солнца. Также осознавание не имеет формы и не подвластно времени. Затем из него возникают формы, и первая форма – это мысль. Она возникает и растворяется, но осознавание присутствует неизменно. Зная, что вы можете проживать свою обычную жизнь, общаясь с людьми, воспринимая явления, играя с ними и получая опыт, но не теряя себя в мире форм, то есть в мыслях, эмоциях и чувственном восприятии внешнего мира, который так и требует: «Обрати на меня внимание! Это так важно! И это! Отдай мне все свое внимание!» Мир тянет вас к себе. Каждая мысль тянет вас к себе. Потому что человеческий мир – это мир мыслей. Каждая мысль пытается поглотить вас. Что ты будешь делать сегодня, завтра, через год? Ничего. Потому что сейчас этой ситуации нет. Но мысль так устроена. Она увлекает вас прочь от настоящего момента. Потерять себя в мире вещей и форм очень легко. Я говорю не только о бытовом уровне, хотя и этого достаточно. Сколько человеческих жизней, особенно в высокоразвитых странах, полностью поглощено вещами. Одна вещь за другой, и каждая вызывает беспокойство. В моей жизни столько вещей, и всем необходимо уделить внимание. Я не призываю вас перестать обращать внимание на вещи, но не потеряйте себя в мире вещей. На одном уровне вещи – это имущество, на другом – обстоятельства и ситуации вашей жизни, на третьем – все мысли, что проходят через ваш ум. Да, мысли – это тоже вещи, то есть формы, которые принимает сознание. В мыслях очень легко заблудиться, с ними очень легко отождествиться. Такое происходит со многими людьми, и это ужасный способ жить. Одна чертова вещь за другой. Почему жизнь никогда не оставляет меня в покое? «Одна чертова вещь за другой!» Так Черчилль охарактеризовал историю человечества. И, конечно, он был прав. Его определение подходит как для коллективной истории, так и для личной истории каждого человека. Это не обязательно должно быть так. Однако мир форм, мир вещей обладает колоссальным притяжением, можно сказать, гравитацией. Если у вас есть инвестиции, вы легко заметите, как затягивает вас мысль о рынке ценных бумаг. Где бы ни было ваше имущество, мысль о нем затягивает вас. Как взаимодействовать с вещами, не теряя себя в них и оставаясь в состоянии присутствия? Как поддерживать связь с пространством настоящего момента, из которого все вещи зарождаются? Очень просто. Стоит вам направить внимание на данный момент, и вы чувствуете покой. Это хорошее чувство, и вы осознаете, что сейчас это совсем неплохо. Я думал, моя жизнь ужасна, но когда я оказываюсь в настоящем моменте, она уже не кажется такой уж страшной. Когда вы воспринимаете мир, решаете вопросы, общаетесь с людьми, вы можете осознавать то, как вы все это делаете. Осознавать себя не значит осознавать себя как ходячую историю. Это не значит, что вы думаете «я и мои проблемы». Вот вам ключ. Сидя сейчас и слушая это аудио, можете ли вы осознавать себя как бдительное присутствие, через которое воспринимается аудио? Если можете, значит, вы не теряете себя в том, что вы воспринимаете. Если же вы теряете контакт с собой, как с пробужденным присутствием, значит, вы направляете все внимание на говорящего, на его голос. В таком случае вы будете ожидать чего-то от говорящего. Аудио – лишь пример. Это может касаться любой ситуации, любого переживания, любого восприятия. Итак, вы будете ожидать от говорящего того, чего он не может вам дать. Вы будете стремиться найти себя в том, о чем он говорит, в какой-то новой информации или же проецировать на него образ, которому он не соответствует. Если вы говорите кому-то «ты мессия», значит, вы потеряли себя и превратили спикера в особый объект. Если вы говорите кому-то «ты мессия», это означает, что вы один из его последователей, избранный. Это чувство – любимое блюдо эго. Оно расширяется, и весь процесс запускается снова. Новая религия. Но через 3000 лет мы так и не сдвинулись с места. Если, не зная себя как пробужденное присутствие, вы слушаете аудио, то вам скучно. Вы думаете, спикер не мессия, он мне больше не интересен, он не дал мне того, что я ищу. Потом вы погрузитесь в другой опыт, который тоже не даст вам того, что вы ищете. Прежде всего, себя. Некоторые опыты вроде бы обещают вам желаемое, но в итоге вы всегда разочаровываетесь. Это была иллюзия. Я попался в эту ловушку. Он меня заманил и разочаровал. Он не дал мне того, чего я ищу. Меня! Последнюю фразу вы не скажете вслух, потому что это бессознательное движение ума. Вместо этого вы скажете: «Я думал, он даст нам 6 техник и 8 ступеней, 14 этого и 16 того, но он ничего нам не дал. Мы ушли с пустыми руками». Причина вашего разочарования в том, что вы ожидали получить от спикера нечто такое, чего никто не может вам дать. Другое дело, если вы знаете себя как пробужденное присутствие, в котором происходит весь этот опыт и чувствуете поле сейчас, в котором происходит это восприятие. Вы понимаете, что у спикера никогда не было того, что он мог бы вам дать. Да вам ничего и не нужно. Что действительно важно, так это вы сами, суть вашего бытия. В этом случае уйти с пустыми руками прекрасно. Буддизм использует слово «пустота» для описания наивысшего сознания человека. Его также использовал Будда, а потом приходят ученые и принимаются размышлять о том, что бы это значило. Академики, изучающие буддизм, выдают странные теории. Сегодня буддизм воспринимается на Западе как образ жизни, но в XIX веке его изучали профессора и теологи, и один из них написал: «Буддизм – это нигилистическая, атеистическая, отрицающая жизнь структура верования». Каждое слово здесь ошибочно, но именно так это и происходит. Конечно, пустота – не самый вдохновляющий термин. Люди слышат его и думают: «Что мне с этим делать?» Пока вы не поймете этот термин, он не имеет смысла. Что же он означает? Знать себя как пространство, в котором все происходит. Вы и есть это пространство. Итак, у нас есть мир вещей, включающий мысли. Это можно назвать объектным сознанием, потому что здесь сознание становится объектами. Большинство людей не знают ничего другого. Их жизнь состоит из вещей, забита вещами. Одна вещь за другой. Их ум никогда не останавливается. Разве что в последний момент перед сном возникает немного покоя, потому что они устремляются навстречу бессознательному. Ум терзает вас весь день. Вы приходите домой, наливаете себе виски, выпиваете его и начинаете движение в сторону бессознательного. Ум замедляется, и впервые за день вы чувствуете немного покоя. В этом случае вы падаете на уровень ниже мыслей, но и это приятнее пыток. Однако у нас нет задачи перейти на уровень ниже мыслей, то есть на уровень животных или растений, хотя они прекрасны. Задача людей – перейти на уровень выше мыслей, а не опуститься ниже него. Многие способы, которые люди используют для освобождения от хватки ума, ведут их не к пробуждению, а напротив – ко сну. Мы же хотим подняться над мыслями, то есть обрести покой, не теряя глубокого присутствия. Вы бы хотели получить внутренний покой любой ценой? Вы бы предпочли быть несчастным человеком или счастливой коровой? Мало кто из людей предпочтет быть счастливой коровой. Вы не хотите отказываться от человеческой жизни. Так что мы не говорим о внутреннем покое ценой потери сознания. Корова – прекрасное существо. Она, как все животные и растения, является проявлением единого сознания. Она ближе к источнику жизни, чем человек, за исключением тех людей, которые находят свой путь к источнику, но не опускаются ниже мыслей, а поднимаются над ними. Вместе с истинным внутренним покоем приходит глубокое знание, осознавание, присутствие. Всем нам, представителям человечества, необходимо пройти через измерение мыслей. Мы потерялись в нем. Все, что случилось с нами, должно было случиться. Все возникает из тотальности. Это касается каждого события. Человечеству необходимо пройти через страдания. При этом большую часть этого страдания мы навлекаем на себя сами. Люди сами заставляют страдать и себя, и других. Страдание вызвано именно тем, что мы потеряли себя в мыслях. Согласно мифологии, в которой заключена великая правда, это началось с того, что мужчина и женщина съели яблоко с древа познания о добре и зле. Так началось разделение – хорошее, плохое, нравится, не нравится. Сначала эффект был прекрасен. Они почувствовали себя всесильными, но затем увлеклись думанием, потеряли глубинную связь с собой, с источником, со священным, потеряли рай. Этот рай можно обрести снова. Сегодня мы подошли к критической точке, потому что человеческий ум чрезвычайно распространился через науку и технологии. Сами по себе они не хороши и не плохи, но они являются продолжением мышления. А если мышление не укоренено в глубинных уровнях чистого сознания или пробужденного присутствия, оно становится безумным, эгоистическим. В этом случае человеческой жизнью начинает управлять эго, индивидуальное и коллективное. Таким путем пошло человечество. Сейчас уже очевидно. Если наше сознание не трансформируется, человечество не выживет. Наше место займет какой-то другой вид. Для сознания в этом нет ничего ужасного. Оно может принимать любую форму и обожает играть с формами. Ладно, оставим игру в людей, попробуем что-то другое. Ничто никуда не исчезает. Жизнь всего одна, но форм жизни – миллиарды, они приходят и уходят. И все же процветание человеческого сознания возможно, как и возможен новый уровень эволюции, при котором жизнь на этой планете не будет адом. Она может быть раем. Наша планета – это чистое, прекрасное существо. И что люди с ней делают? Особенно в последние столетия, благодаря развитию мысли. Яд повсюду, истребление природы, безумие. Я говорю о том, что люди делают на внешнем уровне, при том, что в основе своей они чисты и прекрасны. Уровень чистого сознания, как и внутренний покой, по-прежнему есть в каждом человеке. Но они прикрыты токсичными веществами, токсичными мыслями, властью эго, привычкой искать себя через мысль, обусловленными паттернами «мы» и «они». «Мне необходимо больше, дайте мне врага!» Сегодня мы выходим за пределы этого старого сознания. Самый быстрый способ к новому сознанию – тот, о котором мы уже много раз говорили. Внутреннее соединение с жизнью. Он настолько быстр, что вовсе не требует времени. Жизнь – это сейчас. Не делайте данный момент врагом. Скажите ему «да». Приветствуйте его, примите его, позвольте ему быть. Этого достаточно. Что бы ни случилось, в любой момент в вашей жизни это лишь кажется отдельным событием. Физик, который заглянул за поверхностный слой явлений, знает, что все во Вселенной взаимосвязано, хотя и кажется разделенным на множество вещей. Мы живем в сети взаимосвязанности. Весь космос – это единое целое. Буддизм 2600 лет говорит о взаимозависимости всех явлений. Все, что происходит в данный момент, должно произойти. Оно неизбежно, потому что каждое событие порождено самим космосом. Внутренне разъединяться с данным моментом означает отрезать себя от потока изначального разума, от Вселенной. Быть соединенным с тем, что есть, означает соединяться с единым разумом, который струится через вас, влияя на все ваши действия. Вы неотделимы от него. Так жизнь становится намного легче. Вам не нужно бороться с жизнью. Достаточно сделать небольшой шаг принятия. В нем заключена великая красота и сила. Конечно, маленькое «я» будет кричать «сопротивляйся!». Как только вы примете настоящий момент, вы увидите красоту во всем, даже в смерти. Смерть – это всего лишь растворение формы. Жить в союзе с жизнью – это духовная практика и суть всех духовных учений. Жить в союзе с жизнью, какую бы форму этот момент ни принял, даже если она, как часто происходит, выглядит ограничением. «Я не хочу быть здесь! Я хочу быть в другом месте!» В некотором смысле это и есть ограничение. Тело заболевает и стареет. Оно уже не способно двигаться так легко и свободно, как раньше. Некоторые вещи неизменны. Однако удивительные перемены происходят, когда вы принимаете явления такими, какие они есть. Я не говорю о том, чтобы принять идею «я болен». Я говорю лишь о принятии данного момента. С этим приходит красота, величие и благодарность за то, чего вы раньше не замечали. Благодарность за удобное кресло, маленький цветок на столе, стакан воды. Не обязательно думать «я благодарен». Смысл в том, что благодарность становится единственным способом вашего общения с миром. Вы благодарны тому, что есть. Когда вы ощущаете благодарность за что бы то ни было, ваша жизнь значительно улучшается. Вы сразу становитесь богаты. Иисус сказал: «Я пришел, чтобы они обрели жизнь и обрели ее в изобилии». Он не говорил о вещах. Он не сказал: «Я обещаю вам большие торговые центры с изобилием товаров». Говоря про изобилие, люди, как правило, представляют изобилие вещей. Но речь не о том. Вы можете жить в изобилии, имея всего один или два предмета. Вы уделяете им внимание, смотрите на них, трогаете. Вы не используете их как средство достижения цели или создания истории вокруг. «Мне уже столько лет, и все, что я могу себе позволить, это маленький стол». Или наоборот: «Смотри, какой у меня большой и дорогой стол». Я говорю не про такое внимание. Уделять внимание означает просто ценить бытие, не вмешивая в это свое маленькое «я». Как только вы уделяете чему-то такое внимание, приходит благодарность. Это и есть изобилие. Так вы вступаете в контакт с жизнью в изобилии, которая за пределами формы и внутри вас. А затем в вашей жизни появляется больше форм. Но это лишь глазурь на торте. Это не обязательно, но приятно. Приятно, когда они приходят, и нет никакой трагедии, когда они уходят. Это всего лишь игра, танец форм. Пока вы живете в мире форм, почему бы в нем не поучаствовать? Он не так уж смертельно серьезен. Вы больше не требуете, чтобы он развивался по вашему плану. Просто играйте с формами, уделяйте внимание тому, что есть. Говоря «да» тому, что есть, вы соединяетесь с глубинным измерением, которое живет в вас. Это так просто. Вы соединяетесь с сознанием, которое можно назвать Богом. Нет никакого разделения. Есть бесформенное и формы. И есть вы, мост между ними. Ваш дом – это измерение без форм, но некоторое время вы движетесь между формой и бесформенным. Научитесь принимать формы данного момента, даже если они кажутся вам ограничением. Примите их и посмотрите, что произойдет. Они изменятся. Экстремальный пример ограничений – это крест, распятие. Но Иисус Христос, тот, кто в конечном счете и есть вы, принял эту форму ограничения, сказав: «Не моя воля, но твоя да будет». Чья же это воля? Единство. После этого крест, орудие пыток, стал окном в божественное, его символом. Вовсе не обязательно быть христианином, чтобы понять это. Так что если в вашей жизни есть страдания, даже острое страдание, помните, даже величайшее ограничение, будучи принятым, становится окном в божественное. Но может оказаться, что вам больше не нужно такое сильное страдание. С вас достаточно. Вам ничего не нужно запоминать. Просто позвольте этому моменту быть. Спасибо вам. Читал Владимир Князев.